Хорошо. Немного подумав, ответил узор на поток. Тогда мы завтра стартуем. Хорошо. После этого с мрачным ордом связался холодная ночь. Могильник. Гильдия Синего ручья. Ответ Юсю был достаточно прост. Черт! Когда ты получил 27 уровень? Спросил холодная ночь. 5 минут назад, ответил Юсю. Хо-хо-хо! Тогда мне только остается пожелать вам удачи. Холодная ночь проявил хорошие манеры. Братец, Юсю получил сообщение от лазурного потока. Что? Спросил Юсю. Ты дальше планируешь действовать подобным образом, устанавливать рекорды за определенную плату? Спросил лазурный поток. На данном этапе да, ответил Юсю. Тогда если ты продолжишь брать с собой одних и тех же людей, подобное не продлится долго, я прав? Сказал лазурный поток. Юсю вздохнул. Как он мог не знать, о чем говорил лазурный поток? Конечно, они присоединялись к гильдии для установления рекорда. Однако если сегодня это будет, к примеру, Синий ручей, а завтра амбиции Титана, их имена примелькаются для остальных игроков. Несмотря на то, что на установленном рекорде будет стоять имя определенной гильдии, все будут знать, что этот рекорд был установлен за деньги. Для гильдии рекорды являлись своеобразной рекламой и проявлением своей силы. В этом случае подобные атрибуты просто потеряют свое значение. В самом начале Юсю не собирался устанавливать рекорды с одними и теми же людьми. Он планировал использовать свою силу, чтобы объединяться с другими игроками, как он это делал с узорным потоком и людьми из его гильдии. Он использовал стратегию одной волны, чего было более чем достаточно, чтобы удивить обычных игроков. Их имена были довольно известны. Поэтому, когда он покинул их группу, то это не сыграло особой роли. Тем не менее, из-за того, что сейчас Ли Хао использовал профессиональных игроков, он смог превзойти рекорд Юсю. В итоге Юсю ничего другого не оставалось, кроме как использовать избранную группу игроков, чтобы переломить ситуацию в свою сторону. По факту, ему нужно было действовать так же, как и Ли Хао. Он должен был использовать аккаунты нанимающей стороны, чтобы не раскрывать себя. Юсю же, напротив, использовал аккаунт мрачного лорда, зарабатывая себе репутацию. Поэтому он не мог рассматриваться как замена. Обсудим это позже. На данный момент он ничего не мог с этим поделать. Братец, а почему бы тебе просто не присоединиться к нашей гильдии на более длительный период? Мы будем награждать тебя соответственно твоим потребностям. Как насчет специальной услуги для нашей гильдии, а? Лазурный поток открыл свои истинные намерения. Продано, засмеялся Юсю. Ты все равно ничего не теряешь, верно? Если тебя что-то не устроит, ты сможешь просто уйти. Мы не будем тебя останавливать, сказал лазурный поток. Это... Мне нужно об этом подумать. Ответил Юсю. Хорошо, тогда вернемся к этому разговору после того, как установишь рекорд могильника. Сказал лазурный поток. Юсю рассмеялся. Как и ожидалось, подземелье могильника будет для него настоящим испытанием. Лазурный поток хотел убедиться, будет ли его рекорд перебит кем-то другим. Следующий день. Все решится на следующий день. Таковы были мысли Юсю. Он в последний раз вошел в могильник, проводя финальную тренировку перед завтрашним днем. Они уже успешно справились с прохождением, поэтому сегодня ребята уделили внимание деталям. Они не должны были совершать ошибок, ребята не могли быть беспечны при установлении рекорда. Они не могли больше затягивать с тренировками. Пока их боевой дух на высоте, они должны будут выложиться на полную. В полночь 5 игроков собрались перед входом в подземелье. В этот раз Юсю очень переживал. Он молился про себя, чтобы не было нелепых случайностей во время этого прохождения.